Глава 21. Анна. Антон возвращается. Хантер выглядит так, будто и не вставал с кресла. Я привела себя в порядок в ванной комнате. Но мне кажется, что блестящие глаза и румянец на щеках выдают меня. «Бокал вина прошел тебе на пользу», – улыбается мой жених, решив, что все дело выпивки. «Прошу за стол». Мужчины рассаживаются за сервированным столом. Маленький Хантер тоже садится рядом. «Молодой человек, убери локти со стола», – сразу же командует Антон. Сын поджимает губы, выполняя приказ неохотно. «И возьми салфетку», – снова подает голос мой жених. Я подаю сыну бумажную салфетку, но Антон усмехается. «Милая, твой сын довольно большой, чтобы уложить салфетку на коленях самому. Давай же, парень!» Сегодня Антон решил показать себя хозяином всего. Наверняка красуется перед другим мужчиной, демонстрируя, насколько он хорошо справляется со всем. Я равнодушна к тому, что он снисходительно отзывается о моей готовке, начиная расхваливать утку в винном соусе, которую готовит его мама. Но не могу стерпеть, когда Антон начинает понукать маленьким Хантером. Он расстраивает моего сына, и тот почти ничего не ест, ковыряя вилкой в тарелке. «Не порть еду. Твоя мама провела в кухне не один час. Имей уважение к чужому труду». «Довольно». Опускаю вилку на тарелку с громким звуком. «Ханни, может, ты не голоден?» «Спасибо. Я наелся и хочу к себе». Тише, чем обычно, говорит мальчик. «Пойдем, я отведу тебя в комнату». Хантер протягивает мне ладошку. Я крепко держу сына и веду его наверх, в детскую спальню. Хорошая хозяйка вернулась бы в столовую в тот же миг, чтобы не обидеть гостя. Но я нарочно оттягиваю этот момент. Читаю Хантеру его любимые комиксы и жду, пока он уснет. Лишь после этого я ставлю ночник на минимум и осторожно выхожу из спальни. Почти сразу же я натыкаюсь на Антона. «Я уже решил, что ты уснула», – улыбается, как ни в чем не бывало. Я читала ему сказку на ночь. Хантер вроде засыпает сам, без особых проблем. Во мне просыпается раздражение и злость на Антона. Я не стану врать. Специально задержалась возле сына, чтобы не наговорить тебе лишнего. Мне не понравилось, как ты разговаривал с ним. Хантер превосходно ведет себя за столом. Я не позволяю тебе говорить с ним в таком тоне. Ясно? По лицу Антона проносится тень. Он недовольно поджимает губы, говоря с претензией. «Я твой жених, Анна. Мы планируем пожениться. Это значит, что я буду играть важную роль в жизни твоего сына. Моего сына. Антон, если ты хочешь показать себя крутым мачо перед новым знакомым, делай это за счет чего-нибудь другого, а не за счет понукания моим сыном. Поговори с Хантером о чем-нибудь мужском. Деньгах, политике или крутых тачках. Какая муха тебя укусила?» Антон удивляется и смотрит на меня с подозрением. «Неприятности на работе, Анна?» «Нет, просто ты привел гостя в мой дом, не предупредив. Я ждала твоего возвращения и надеялась на семейный ужин. Мне нужно серьезно с тобой поговорить». «Вот, значит, как?» Задумчиво тянет Антон. «Тебе неприятен Джон. Но я не могу просто указать ему на дверь. Это будет невежливо. Потерпи полчаса или час. Мы отдадим должное, как гостеприимные хозяева. А потом я намекну, что пора уходить». Антон целует меня в губы, влажно водя языком у меня во рту. Я лишь принимаю его поцелуй и стараюсь ответить пылко, но получается плохо. Я слишком напряжена и не могу расслабиться. «Хорошо», – соглашается Антон. Я сыграю с ним в карты, обчищу за пару конов его карманы. Он сразу же убежит, сам. Мы спускаемся в столовую вдвоем. Хантер в это время стоит у стены, изучая фотографии. На них я и мой сынишка. «Мне кажется, я вас стесняю?» – спрашивает он у Антона. «Нет, что ты, садись за стол, выпьем, поиграем», – предлагает мой жених. Разговор двух мужчин льется рекой. Антон не упускает момент, чтобы показать, как хорошо он знает финансы. Хантер задает вопросы один за другим. Как будто нарочно тянет время, но не забывает подливать жениху спиртное. Я с беспокойством смотрю, как наполняется его бокал. Снова и снова. Хантер пьет не меньше, но алкоголь как будто не берет его. Речь Хантера такая же спокойная и уверенная. А вот у Антона развязался язык. Обещанный час уже прошел. Я успела прибрать со стола лишнюю еду. Мужчины азартно режутся в карты. Антон уверенно выигрывает раз за разом. Он хорошо играет в карты и обыграл Хантера на кучу налички и дорогие часы. «Сегодня мне не везет», – Хантер хлопает картами по столу. «Но, может быть, повезет в последний раз». «Не знаю, брат, не знаю. Сегодня я явно на волне». Антон сгребает наличку в кучу и предлагает. «Но если ты хочешь, давай сыграем. В последний раз». «Давай. Но мне нечего ставить». Хантер выворачивает свои карманы. «Что ты хотел бы получить?» «Ставки вслепую. А ты рисковый парень», самоуверенно заявляет Антон. «Я могу запросить все, что угодно. Но ты знаешь, что у меня есть. Рискнем?» «В твоем гараже есть красная спортивная тачка. Как насчет нее?» Когда это Антон успел побывать в гараже Хантера? Что за сумасшествие? Он как настоящий дьявол или просто паук. Опутал меня со всех сторон и даже успел втереться в доверие к жениху. Она стоит на половину миллиона долларов. Неплохой выбор, Хантер раздумывает. Как насчет нее? Показывает в мою сторону. Хантер подливает Антону выпивки и подмигивает. Ничего криминального. Игра с высокими ставками лишь пощекочет нам нервишки. Будет отличное завершение прекрасного вечера. Я уверена, что Антон откажется, но он соглашается. Давай, только тасовать колоду буду я. Антон, шепчу ему на ухо, что ты творишь? Ты сошел с ума. Как ты можешь ставить меня на кон? Злость и возмущение играют в крови. Я готова вытолкать обоих мужчин на улицу. «Успокойся, малышка. Это всего лишь шутка», – лыбится Антон. «К тому же ты видела, как дерьмово играет Джон. Я его сделаю. Вот увидишь». «Мы играем или как?» – резко спрашивает Хантер. Сердце сжимается от дурного предчувствия. Я наблюдаю за игрой с напряженным видом и недоумеваю, почему Хантер так плохо играет. Ведь он же выиграл свободу в карты у начальника тюрьмы. Но потом, поймав его случайный взгляд, понимаю все. Бандит просто заманивает моего жениха в ловушку. И у него это отлично получается. Я выиграл. Хантер выкладывает карты на стол и смотрит в глаза Антону. Медленно поднимает ладонь и кладет на мое колено, обжигая его. Теперь она моя. «А ты шутник!» Антон смеется немного пьяно, допивая виски. «На мгновение я поверил. У тебя такое серьезное лицо. Анна, детка!» Антон поднимает бокал. «Налей мне еще. Мы с Джоном сыграем еще одну партию. Сиди!» – приказывает Хантер, не давая мне встать. «Ты не понял?» – сверлит тяжелым, серьезным взглядом моего жениха. «Я не шучу, кретин!» Ты поставил на кон свою невесту. Проиграл. Теперь она моя. Но это же просто шутка. Тишина. Слышно даже, как тикают часы. И стучит мое перепуганное сердце. Наверное, все слышат, как оно грохочет. Очень и очень громко. Антон опять смеется и укоризненно трясет указательным пальцем. А знаешь, на мгновение я поверил. У тебя такое выражение лица. Черт побери. «Можно наделать штаны, но...» Хантер резко встает и зажимает палец Антона в кулаке, сдавливая его. «Не тычь в мою сторону пальцем, иначе я его сломаю». Начинает выгибать палец Антона. Мой жених бледнеет в тот же миг и начинает верещать от боли. «Хантер, прекрати! Ты разбудишь моего сына!» Прошу я. Хантер разжимает пальцы и отталкивает Антона. Опускается на кресло, резко достает пистолет, выложив его на стол. «Я не шучу, клоун. Карточные долги для меня, святое. Проваливай из этого дома. Немедленно». «Да как ты смеешь?» Антон ошарашенно смотрит на черный ствол пистолета. Пытается сообразить, что здесь происходит. «Этот дом даже не твой. продолжает давить Хантер. «Анна успешнее тебя, намного. Ты нужен был ей в качестве тихого и беспроблемного парня. Иначе говоря, временный вариант. Время вышло. Вали. Я этого так не оставлю». Лицо Антона покрывается бурыми пятнами. Он подскакивает, опрокидывает на себя тарелку с закусками и пытается оттереть жирное пятно соуса со своей рубашки. «Анна!» – шипит Антон в мою сторону. «А ты почему молчишь? Меня оскорбляют в стенах твоего дома, а ты даже не можешь выгнать этого наглеца. Это возмутительно!» Я слушаю гневную тираду Антона. Удивляюсь, как я могла польститься на такого, как он. Хантер прав. Я выбрала самый безопасный вариант. Хотела быть уверенной, что смогу справиться с мужчиной, чтобы он не давил на меня. Проблема в том, что с таким мужчиной легко справятся и все остальные. В случае опасности он первым убежит, поджав хвост. Я медленно снимаю обручальное кольцо. Боже, а ведь я думала о побеге с ним, с тем, кто, выпив лишний бокал, поставил меня на кон в карточной игре и проиграл. С треском. Мало того, во всем он винит меня и ждет, что именно я выброшу из своего дома наглеца, опасного криминального авторитета и просто очень сильного мужчину. Возмутительно, что ты сыграл на меня, Антон. Если бы ты любил меня, то отказался бы. Забери, пожалуйста, кольцо. Мне оно ни к чему. Антон сгребает кольцо в кулак и рассерженно шагает на выход. Оборачивается возле дверей и решает крикнуть издалека. Он стар и немощен. Желаю удачи со стариком в постели. Мелодично выкрикивает писклявым голосом. Я трахнул ее, пока ты трепался по телефону. Обернувшись через плечо, ухмыляется Хантер. Ей понравилось. Всегда нравилось. Да, Анна? Я роняю лицо на сложенные локти. Желаю, чтобы этот вечер закончился. Прямо сейчас. Я этого так не оставлю. Прощается Антон и громко хлопает дверью. Одной проблемой меньше, буднично отзывается Хантер. Тебе, Анна, только осталось собрать свои вещи и готовиться к переезду. А что, если я отхожусь? Антон не самый надежный спутник, как оказалось. Но ты ошибаешься, думая, что я сразу пойду у тебя на поводу. Очень ошибаешься. Мой взгляд скользит в сторону пистолета. Хантер видит это. Уверенно. Даже если не смотрит прямо туда, он замечает все до мельчайших деталей. Хищник по природе, очень опытный, жестокий и опасный. Плохая идея. Кажется, ты говорила, что не любишь оружие. Я изменила свое мнение. Ха, насмешила. Хантер лениво поднимается, пряча пистолет. Он недостоин тебя. Просто трусливый мудак. Надеюсь, у тебя не займет много времени, чтобы собрать свои вещи. Завтра я пришлю за тобой водителя».